Я пересчитал однажды все его томы в большом шкафу. Под конец он написал о женщине, которая бросила родных детей, чтобы найти, представьте себе, чудо. А что же дети? Это так смешно. И странник смеется над тем, что смешно. Мудрец. Что знает он о женщине? Во-первых, он не мог стать мудрым, пока не состарился. Следовательно, он знает женщину лишь по воспоминаниям. А во-вторых, у него нет и воспоминаний, ибо он никогда не знал ее. Человек, имеющий предрасположение к мудрости, всю свою жизнь занят только этим предрасположением и ничем другим. Он холит его и пестует, трясется над ним, живет для него. Никто не ходит к женщине, чтобы набраться мудрости. Четверо мудрейших мира, которые оставили нам свои размышления о женщине, сидели и выдумывали ее. Они были стариками, независимо от того, молодыми или преклонных лет. Они умели ездить лишь на валах. Они не знали женщину в святости ее, не знали женщину в прелести ее, не знали, что без женщины нельзя жить. Но они писали и писали о женщине. Подумать только, писали, никогда не видав ее. Боже, упаси меня от мудрости! До последнего своего дыхания я не устану твердить: «Упаси меня, Боже, от мудрости!» Нынче прохладно, подходящий день для той прогулки, которую я надумал предпринять. Снежные вершины гор розовеют под лучами солнца, и моя сковорода сулит ясную погоду. 8 часов утра. Укладка и большой короб, запасная бечевка в кармане на случай, если что развалится. Посреди стола записка тому человеку, который, может быть, принесет мне провизию, когда меня не будет. Я сам убедил себя, что впереди у меня далекий путь, что я должен тщательно к нему подготовиться, что мне понадобится вся моя выдержка и находчивость. Так и должен вести себя тот, у кого впереди далекий путь. Но у меня впереди ничего нет. У меня нет никаких дел. Мне некуда спешить. Я всего лишь странник, который покидает свою хижину, чтобы вскоре вернуться назад. И мне все равно где-нибудь. В лесу пустынно и тихо, все покрыто снегом, все затаило дыхание при виде меня. Днем с какой-то вершины я вижу далеко позади Труватн, белый и плоский, припудренная мелом снежная пустыня. После обеденного привала я продолжаю свой путь. Я поднимаюсь все выше и выше. Я иду в горы, но иду задумчиво и медленно, засунув руки в карманы. Я не спешу. Мне просто надо отыскать место для ночлега. Под вечер я снова устраиваю привал, чтобы поесть, как будто я проголодался, как будто я честно заработал свой хлеб. На самом деле я ем, чтобы хоть чем-нибудь заняться. Руки мои праздны, мозг тяготеет к раздумьям. Рано темнеет, и хорошо, что я успеваю тут же на вершине присмотреть себе укромную расселину, где вдоволь валежника для костра. Вот о чем говорю я теперь, когда играю под сурдинку. Я рано вышел на другое утро. Начал падать снег, мягкий, теплый, в воздухе послышался шелест. К метели, подумал я, кто бы мог предвидеть. Ни я, ни мой барометр еще сутки назад даже не подозревали этого. Я покинул свой приют и побрел дальше через болота и равнины. Опять настал полдень, снег все шел. Приют мой оказался хуже, чем я предполагал. Правда, там хватило веток для постели и было не холодно, но весь дым от костра относило в мою сторону, и у меня першило в горле. После обеда я нашел место поудобнее — большую уютную пещеру со стенами и потолком. Здесь хватит места и для меня, и для моего костра, а дым будет выносить наружу. Я одобрительно кивнул и обосновался в пещере,